Чуть выровнялась зорька, да солнце, еле пересиливая себя, Мотя побудила Николая. Тот живо засобирался, словно прозевал урочный час, и теперь, наверстывая, спешно натянул сапоги, охолонулся из корца студеной водой, оделся и принялся перетряхивать пожитки, собранные Мотей, в дорожную котомку. Отстранив все, он располовинил хлебную ковригу и шмат сала, добавил к ним пару луковиц и завернул все в холстинный рушник. Сунул кружку с дюралевой ложкой собственного изделия и дареный Зимком табак. Потом достал из-под верстака сверток из мешковины с причиндалами от трактора, покрепче перевязал бичевой и тоже упрятал в котомку. Мотя, не смея перечить, допекла блинцы из крупитчатой помолки, сварила кипятку, бросив в него летошние травки, и позвала мужа к завтраку. Еще с вечера Николай запретил жене провожать его, и Мотя, прощаясь у кузнечных ворот, несвязно и повторно шептала ночные слова: «Спасибо тебе, Коля, за все спасибо, что ни разу не побил меня и не обозвал позорным словом». Приговаривая, совалась к его запухшим губам и ждала ответного слова. Николай, сняв шапку, грузно склонил голову на Мотино плечо и, не найдя что сказать, поспешно отстранился и, передергивая могутными лопатками, зашагал в сельсовет. Антон Шумсков словно знал, что Николай Вешний зайдет проститься. Пришел в контору с позаранку и ждал его, паровозно дымя разумеемским табаком. Он достал амбарную книгу, изрядно потрепанную, но еще с имеющимися в ней чистыми листами. Там значились списки живых и умерших лядовцев. Туда же записывались приходы и расходы колхоза, а также трудодни. Особые страницы этой книги отводились списку ушедших селян на войну. Председатель, приладив очки, проморгался от непривычки, вынул карандаш на шнурке, отыскал свободное местечко в списках фронтовиков и, приладясь, записал: 67-й по счету, 7 апреля в 1942-го, мобилизован на фронт кузнец Лядова Николай Иванович Зябрев. Последние слова он писал почти ощупью. Дым от цигарки заползал в глаза и выедал послушную и близкую слезу. Когда вошел кузнец, Антон испуганно захлопнул книгу, сдернул очки с носа и, протирая кулаком глаза, заругался на табак. Ох, и жгуч, зараза, весь вразумея! Потискав друг другу руки, погляделись глазами в глаза и улыбнулись. Улыбки не изменили их лиц, и они сошли тут же, словно лишние и нечаянные. Николай поклонился бабке Надеихе, хлопотавшей у загнетки, снял с плеча котомку и опустил ее на лавку. Отметив по-хозяйски довольно полную загрузку, Антон сумрачно пошутил: «Ай, на целую роту, с запасом! Провиант он, конечно, свою силу имеет». Николай, будто не слыша председателя, вытянул из походной сумы мешковину с деталями от мотора, и котомка ничтожно похудела. Поклажу он поместил на столе председателя, развернул и, показывая бесценную захоронку жены, сказал: «Тут в конторке у тебя, Антон Захарыч, целей будет. А то ребятишки забалуются, порастащат ненароком, на кузню-то замков не навесишь. А когда трактор вытянут из оврага, Мотька и наладит его. А то и МТСовцам отдай. Смотри сам по делу». «Да ладно!» — с неожиданной безотрадностью махнул рукой председатель. «Ты, Захарыч, трудодни-то мои на Мотю перепиши», — осторожно попросил Николай. «Может, что, когда и дадут на них? Какой разговор?» «И последняя просьба. Ежели Моте туго придется, отпусти ее на шахты. Там, говорят, паёк дают. А Ванюшку она живо научит кузнечному ремеслу. Парень он способный на руки и башковитый. Смена будет, не горюй». Антон слушал и не слушал. Руки ознобно подрагивали, и он никак не мог сунуть свои очки в Женькин пенал, в котором хранил их. Николай порылся в котомке и с легким озорством окликнул бабку Надю. «На-ка тебе, бабуха, подарочек мой!» В руках Николая диковинным холодком блеснула дюралевая ложка, и он бесцеремонно сунул ее в кармашек фартука хозяйки. «Щи хлебай и меня поминай!» «Господь с тобой! За что?» — растерянно прошептала старуха. Николай, поспешая, затянул веревчатые лямки на котомке, с воздушной легкостью вскинул ее за плечо и шагнул к порогу. «Бывайте живы!» Антон, уложив, наконец, куда надо очки, не успел ни шагу шагнуть, ни слова сказать. Так и остался стоять посреди избы. Бабка Надежда перекрестила шатким крестом окошко, за которым мелькнула и скрылась широченная спина Николая Вешнего и пророческим голоском прошептала: «Такой оборонит всех». Как ни поспешали к прощальному часу Финоген с Васютой, опоздали. На крыльце сельсовета они застали в одиночестве председателя Антона. Он стоял с позеленевшим от утренней сырой стужи лицом и натужно кашлял. «Ушел!» — с горестью и крутой задышкой спросили старики. Антон молча показал рукой на уходящего Николая. Тот без огляда, крупной меркой шагал по изломистой, хрустящей от утреннего мороза дорожке в сторону большака. Ни позвать, ни вернуть назад. Гордецом жил, гордецом и уходит. Со вдохом проговорил Васюта и сел на заваленку. По дороге в торопях он ошугнулся одним лаптем в снежную промоину и теперь принялся перематывать анучи. Труся бороденкой, он то и дело прищурно взглядывал во след удаляющегося Николая, силясь поймать знакомые черты его могучей фигуры. Но вешек как-то быстро, на глазах истаивал, и виделся он уже не огромным мужиком, а парнишкой, бежавшим трусцой не понять куда и зачем. Переобувшись, Васюта поднялся на крыльцо и встал рядом с Финогенами и председателем, которые глядели уже не в сторону исчезающего из виду вешка, а повернули головы к колодцу, где сошлись поутру у хозяйки. Бабы суеверно, наполнив ведра в склянь с краями и выставив их на дорогу, скорбными взглядами провожали очередного кормильца на военную чужбину. Сцепив руки на груди, они глядели, уже ничего не видя в той стороне, куда ушел Николай, и молчали. Губы их, скривившись в печали, словно смерзлись, не пуская из души ни вздохов, ни слов. Из-за плетней и загородей ближних подворий подслеповато пятились старики и старухи, стараясь тоже проводить хоть молчаливой напутной молитвой. Безусый молодняк, уже без пяти минут солдаты, гужевался особнячком своим станом. Еще беззаботно, с напускным озорством они трунили друг над другом, что-то шутейно-горделивое говорили о силаче Николая Вешнем, но уже повзрослевшими глазами, всяк по-своему, поглядывали на дорогу, по которой уходил мобилизованный кузнец и по которой может скоро идти им самим. От задворной черты на ту же дорогу с потаенным замиранием глядели и Зимок с Клавдией. Чуть поодаль стояли Ванюшка и весь остальной ребячий выводок Зябревых. Финоген, первым заметив их, толкнул в бок Васюту. Тот, проморгавшись от слезы, долгим выжидающим взглядом посмотрел на них и неожиданно сказал: «Счастливые!» А ровно через неделю, ни днем дольше, в Лядовский сельсовет доставили вторую призывную повестку из военкомата на имя Зябрева Николая Ивановича. Председатель Антон Шумсков, по-стариковски выплакавшись и не обременяя рассыльную бабку Надеюху, самолично отправился с повесткой в дом Николая Зимнего.